«Ты?» — спросил Федор, не слыша своего голоса. Потом запрокинул голову, посмотрел на потолок. Лампочка все качалась и качалась. «Ага, я», — сказал Устин, по-прежнему смеясь одними глазами. «Фомичев я теперь. Сидор Фомичев. Может, слышал?» Федор покачнулся, протянул к отцу обе руки. Устин тоже подался к сыну, протягивая стакан с водой. Но Федору нужна была не вода. Он, падая с кровати, судорожно впился пальцами в обметанную черной щетиной красную и потную отцовскую шею, свалил его на пол и сам рухнул сверху. Федор был уже без сознания, но сведенные судорогой пальцы словно окостенели, и Устин в самом деле чуть не задохнулся. С трудом он разжал руки сына, сбросил с себя его тяжелое обмякшее тело, тяжело дыша покрутил шеи, словно не веря еще, что выдернул ее из смертельных тисков. «Ах, щенок ты! Щенок!» — прохрипел он дважды. Сел на табурет, отдышался немного. «Ну, погоди у меня!» Нагнулся, поднял Федора и швырнул его на кровать. Когда Федор очнулся вторично, в подвале было темно. Стояла полнейшая глухая тишина. Только у противоположной стены кто-то ровно и глубоко дышал. День был или ночь, не понять. Но вот завозился тот, кто дышал у противоположной стены на кровати, встал, прошлепал босыми ногами по деревянному полу. Вспыхнула лампочка. Федор увидел отца. Устин был в нижнем белье. Его ноги, обтянутые желтыми, нерусскими подштанниками, были толстыми и какими-то корявыми, как бревна. «Очухался?» — спросил Устин, кинув взгляд на сына. «Стервец ты этакий!» Устин долго одевался, звеня ременными пряжками. «Жрать захочешь? Вон, на стуле!» «Дотянешься, подиколь!» И потер ладонью шею, на этот раз чисто выбритую. «Ногу я тебе перевязал, не трожь ее шибко!» И ушел, щелкнув замком в обитой железом узкой всего в полметра двери. У Федора была перевязана не только нога, но и голова. От повязок шел резкий запах лекарства. С полчаса в подвале стояла та же мертвая тишина. Потом опять послышался вверху топот ног, донеслись лающие голоса, послышались стоны и крики. Федору показалось, что на этот раз кричит старуха. Голос был изношенный и хрипловатый. Чтобы не слышать его, не видеть, как качается электрическая лампочка, Федор натянул на голову толстое крестьянское одеяло. Так он пролежал час, может, два. А когда откинул одеяло, снова услышал останавливающие кровь стоны. Теперь они доносились с каждой минутой все тише и тише, словно человек исходил криком. И все так же покачивалось, покачивалось, покачивалось лампочка под потолком. Сколько же раз потом видел Федор, как она покачивалась, эта проклятая лампочка. Сколько раз слышал сквозь потолок женский плач, мужские стоны, истошные детские крики, те самые, которыми прощаются с жизнью. 10, 20, 100 раз. Федор этого не знал. Не знал он и того, сколько пролежал в душном зловещем склепе. Не было в этом каменном мешке ни дней, ни ночей. Была только темнота, да яркий электрический свет от лампочки, которая все качалась, качалась. И ни разу, ни одного разу Не заговорил он с отцом.